Впервые черные драконы входили в темный звездный сектор. Их появление стало неожиданностью для умгарцев. Вукан видел свой истощенный флот. Победа над флотом Аэтриона далась нелегко. По сути, победа могла быть сравнима с поражением. Флот истощен, ресурсов нет, магия на исходе. После того, как улетели два черных дракона, все пошло очень плохо. Он смотрел на своих големов, а те понимали, что нужно отвечать, советовать, но не могли, не знали, что. Внезапно пахнуло темной магией, как будто волна лавы поднялась из центра планеты, омывая умгарцев. Вукан, удивленно, насколько это возможно такой сущности, обратил свой мысленный взор на звездный сектор и обомлел. Другого слова подобрать невозможно. Только и смог, что дать сигнал големам. «Смотрите, кто к нам летит?» Те, не ожидая ничего хорошего, принялись ментально сканировать пространство и наткнулись на стену темной чистой магии, которая катилась прямо на них, к их планете, через пояс разрушения, не замечая его. «Что это, повелитель? Кто это?» — загомонили они. «Может, королева вернулась, чтобы отомстить?» «Не знаю», — ответил он. «Все может быть». «Приготовиться! Дадим последний бой и уйдем в вечность героями!» Големы его поддержали и стали готовить умгарцев и корабли к последней битве. Волна магии тем временем приближалась, и вот она уже на дистанции удара кораблей и катапульт. Вукан готовился отдать приказ огонь, но не успел. Пространство разорвал грозный ментальный голос, которого они раньше не слышали, но всем сразу стало ясно, что эту силу им не победить. «Повелитель Вукан, големы и умгарцы, мы, черные драконы, вернулись навсегда. Теперь вы под нашей надежной защитой». Вукан и големы стояли пораженные. Они ожидали чего угодно, только не этого. Да, союзница, королева создателей, обещала их защитить и помогла победить флот королевы Цен-Минея. Но чтобы так быстро вернуть черных драконов? Нет. Выглядело невероятно. Наконец к повелителю вернулся дар речи. «Драконы, умгарцы приветствуют ваше возвращение. Теперь все будет по-другому». Кулмидая, его исполинское тело, теперь полностью соответствовало силе, бьющей изнутри, парил в авангарде стаи. Его сознание было открыто для Вукана. Он ответил просто: «Мы пришли как хранители». Ответ Вукана пришел не сразу, будто раскаленная лава, медленно находящая путь. «Благодарю вас. Сектор оживает. Он возвращается к своим истинным хозяевам», — ответил Кулмида. «И мы поможем вам вернуть то, что у вас отняли. Что касается благодарности, то вы должны благодарить королев-создателей. Они всегда останутся нашими союзниками». «Да, мы знаем их. Они и наши союзники». На раскаленной поверхности Ламии, где магма текла, как живые вены планеты, умгарцы один за другим покидали свои укрытия. Их тела, выкованные из камня и огня, отбрасывали алые отблески на потрескавшиеся скалы. Сквозь трещины в почве пробивались струи расплавленного газа, а воздух дрожал от жара, наполненного запахом серы и пепла. Они смотрели на небо, где среди угасающих звезд плыли черные силуэты. Драконы, чьи крылья, сотканные из тьмы и искр, рассекали космос, оставляли за собой шлейфы света, что гасли в пустоте, как падающие угли. Каждый их взмах будил вихри, от которых звезды мерцали, словно свечи на ветру. Впервые за века в этих сердцах, высеченных из огня и камня, зажглась не жажда битвы, а надежда. Робкая, как первый луч, пробивший тьму, но теплая и живая, словно искра, готовая разгореться в пламя. Драконы вернулись. И с их возвращением начиналась новая эра.